Люди, у которых нет денег, не считают богатство абсолютной необходимостью. Представьте себе, что вы идете по лесу и натыкаетесь на глубокий овраг. На глубине примерно 5 метров вы видите бумажник, из которого выглядывают купюры в 10 евро. Вы осторожно начинаете спускаться во овраг, но поскальзываетесь на склоне, и вам лишь в последний момент удается ухватиться за какой-то корень. Вероятно, вы решите, что риск сломать себе шею слишком велик, и откажетесь от своей затеи. А как вы поступите в ситуации, если вместо бумажника на дне оврага будет лежать маленькая девочка, которая повредила себе ногу и плачет от боли? У вас в голове возникают уже совершенно другие вопросы. Вы не спрашиваете себя, стоит спускаться или нет. Разумеется, вы не бросите девочку в беде. Вопрос будет лишь в том, как ее достать оттуда. Помощь девочке – это необходимость, не подлежащая сомнению. Нам постоянно приходится видеть, как преуспевающие люди сознательно загоняют себя в положение, когда у них нет выбора. Они берут на себя публичные обещания и ставят всех окружающих в известность. Либо я добьюсь успеха, либо вы увидите меня лежащим на дне оврага. Люди, накопившие себе большие состояния, не всегда являются примерами железной дисциплинированности. Просто они делают то, что обязаны делать. У них нет другого выбора. Они даже не рассматривают такую альтернативу, как бедность или средний уровень достатка. Они научились рассматривать свои цели как абсолютную необходимость. Заведите себе альбом мечты и почаще заглядывайте в него, а затем, закрыв глаза, живо представляйте себе, как вы будете жить, когда ваши мечты сбудутся. Если вы будете делать это каждый день на протяжении 3 месяцев, то заметите, что подсознание начинает усваивать важную вещь. Вы не можете быть счастливы, пока не добьетесь своего. Вам будет больно, если жизнь не изменится к лучшему. В этом случае вы просто обязаны достичь своей цели. Вот теперь вы можете во всеуслышание заявить, что обязательно будете богаты. И пусть весь мир издевается над вами, если вы не выполните своего обещания. Для вас уже нет пути назад. Вам кажется, что это трудно? А может быть, вы вовсе и не уверены, что вам нужно богатство? Это вы сможете выяснить в следующей главе. Раз и навсегда.